В зубах водитель держал длинную коричневую сигарету. Босх устремил на него взгляд, осознав, что его, пожалуй, расшифровали. Ему даже показалось, что по губам водителя скользнула легкая улыбка, но он быстро отвел взгляд и со скучающей миной продолжил наблюдать за разгрузкой. «Могу я быть вам еще чем-нибудь полезен, детектив?» — спросил Эдсон. «Нет, док, спасибо. Вы мне очень помогли. Надеюсь, вы сумеете выбраться отсюда?» Эдсон скрылся в коридоре за дверью, а Гарри сунул в рот сигарету, но закуривать не стал. Отмахнувшись от каких-то назойливых насекомых, которые велись прямо перед его лицом, возможно, подумал он, это и есть те самые крашеные фруктовые мушки, он спустился по ступенькам погрузочной зоны и вышел из ангара через распахнутые въездные ворота. Возвращаясь в город, Босх все же решил выяснить отношения с Терезой. Свернув на стоянку университетского медцентра, он потратил минут 10, чтобы воткнуть куда-нибудь свой каприз. Наконец ему повезло, и он припарковал машину в самой глубине площадки, где стоянка примыкала к старой железнодорожной станции. Несколько минут Босх сидел в салоне, курил и обдумывал, что же ему сказать Терезе. Машинально разглядывая порыжевшие от ржавчины вагоны и бурые рельсы, на путях он заметил нескольких чоло, метисов или индейцев, в просторных майках и мешковатых брюках. Они медленно двигались по территории станции. Один из них, державший в руке аэрозольный баллончик с краской, задержался возле Пульмана и начертал на его стенке несколько слов. Фраза была на испанском, но Босх понял ее смысл. «Смейся сейчас, плакать будешь потом». Таков был девиз молодежной банды, почти полностью исчерпывавший ее немудреную философию. Босх следил за чоло, пока они не исчезли за стоящим на запасном пути товарным составом. Потом он выбрался из машины и прошел в морг через заднюю дверь. Отсюда обычно поступали свежие трупы. Охранник, увидев значок, кивнул Босху. Сегодня в морге явно был не самый тяжелый день. Во всяком случае, запах дезинфекции заглушал запахи смерти и разложения. Нигде не задерживаясь, Гарри свернул к холодильникам номер 1 и 2, а оттуда прошел к лестнице, ведущей на второй этаж к кабинетам администрации. У секретарши, занимавшей столик в приемной, он спросил, может ли доктор Коразон принять его. Девица, бледной кожей и волосами немыслимого розоватого оттенка, напоминавшая клиентов морга, негромко переговорила с начальницей по селектору и пригласила Босха войти. Тереза стояла за своим столом и глядела в окно. Окно выходило на железнодорожную станцию, и Босх подумал, что она, возможно, видела его на стоянке. Впрочем, со второго этажа панорама открывалась более широкая, и на пространстве между деловой частью города и горой Вашингтон Тереза могла выбрать для наблюдения любой другой объект. Босха даже удивило, как четко видны отсюда небоскребы Лос-Анджелеса. Впрочем, день с самого утра выдался погожий. «Я с тобой не разговариваю», — не поворачиваясь, заявила Тереза. «Да будет тебе». «Нет». «Тогда зачем велела меня впустить?» «Чтобы сказать, что я с тобой больше не разговариваю, что я очень на тебя зла, и что теперь мое назначение на должность начальника судебно-медицинской лаборатории вряд ли состоится». «Не переживай так сильно, Тереза. Я слышал, что во второй половине дня в Паркер-центре состоится пресс-конференция. Уверен, что все еще образуется». Ничего более умного Босх не придумал. Тереза обернулась к нему и прислонилась спиной к оконному переплету. Ее взгляд, казалось, способен был выжечь его имя на надгробной плите. Несмотря на разделявшее их расстояние, Босх уловил запах ее духов. «И уж, конечно, я должна поблагодарить за это тебя», — желчно заметила Тереза. «Не меня. Насколько мне известно, это Ирвинг собирает журналистов». «Не вешай лапшу мне на уши, Гарри. Мы оба прекрасно знаем, как ты поступил с информацией, которую я тебе доверила. И мы оба знаем, что это маленькое дерьмо Ирвинг решил, будто во всем виновата я одна. Теперь у меня есть все основания считать, что должности начальника лаборатории мне не видать. Полюбуйся-ка на этот кабинет, босс. Ты видишь меня в этом интерьере в последний раз». Босх уже не раз замечал, что во время профессионального спора многие женщины, с которыми ему приходилось иметь дело, в основном с женщинами-полицейскими или адвокатессами, как бы становятся ближе к земле. Гарри всегда подозревал, что им, вероятно, кажется, будто это ставит их на один уровень с мужчинами, которым им приходится противостоять. «Пресс-конференция все изменит», — упрямо повторил он. «Да о чем ты говоришь? Ирвинг наверняка шепнет своим друзьям из комиссии, что по ходу незавершенного расследования я допустил утечку секретной информации, и моя участь решится в два счета». «Но он же не знает наверняка, что это именно ты». «Напротив, убежден, Ирвинг подумает в первую очередь обо мне. Брэммер, журналист из «Таймс», заваривший всю эту кашу, когда-то уже имел со мной дело, и Ирвингу об этом известно, так что перестань паниковать. Собственно, я заехал спросить, не хочешь ли ты пообедать со мной или что-нибудь в этом роде?» Это был неверный ход. Босх увидел, как лицо Терезы заливается краской гнева. «Пообедать? Или что-то в этом роде? Да ты что, издеваешься? Ты только что сказал мне, будто мы двое основные подозреваемые в организации утечки, а теперь предлагаешь показаться с тобой в ресторане? Да ты представляешь себе, чем это может...» «Ну ладно, Терри. Удачной тебе пресс-конференции», — перебил ее босс. «Пока». С этими словами он повернулся и пошел к дверям. На полпути к деловому центру города пейджер Босха запищал, а на экране высветился прямой номер лейтенанта 98 фунтов. «Наверное, беспокоится за свою статистику», — подумал Гарри. Вызов он решил проигнорировать. Заодно отключил и установленный в машине радиотелефон Моторола. Свою машину Босх остановил только тогда, когда заметил припаркованный на Альварадо грузовик с морискос, легкими закусками морского происхождения. Он купил два бутерброда тако по-калифорнийски на кукурузной лепешке с кориандром и густой сальсой. В нескольких ярдах от грузовика стоял человек и читал на память стихи из Священного Писания. Чашка с водой довольно устойчиво держалась в его волосах, подстриженных в стиле афро, популярном в 70-х годах. Время от времени человек поднимал руку, брал чашку и делал из нее несколько глотков, не переставая при этом бойко декламировать фрагменты из книг Нового Завета. Прежде чем начать чтение, он называл слушателям главу и номер стиха. У ног его стоял стеклянный аквариум, наполовину заполненный монетами, и Босх, расправившись с едой и купив на дорогу бутылку Кока-Колы, бросил туда всю сдачу. «Господь да благословит тебя», — услышал он в ответ. Глава 15. Городской зал правосудия занимал целый квартал и располагался напротив здания уголовного суда. На первых шести этажах разместились шериф и его вспомогательные службы, а верхние четыре были отданы под окружную тюрьму. Это бросалось в глаза даже снаружи. Но главное различие заключалось вовсе не в толстых решетках на окнах верхних этажей, а в том, что выглядели они заброшенными и такими неухоженными, словно совсем недавно пережили пожар, вызванный злобой и ненавистью, копившимися в некондиционируемых камерах и, наконец, вспыхнувшими мрачным коптящим огнем, от которого почернели стекла и бетонные стены. Само здание построили из каменных блоков примерно на переломе столетия, и оно напоминало зловещую крепость даже своей архитектурой. Насколько знал Босх, оно оставалось одним из последних в деловом центре города, где при лифтах еще сохранились лифтеры. В углу кабины, обшитой изнутри деревянными панелями, действительно сидела на ветхом стульчике пожилая негритянка. В ее обязанности входило открывать и закрывать двери, да вращать тяжелое колесо, заставляющее кабину встать вровень с полом при каждой остановке. «7000», — сказал лифтерша Босх, входя в кабину. В последний раз он был в тюрьме довольно давно, поэтому не вспомнил имени негритянки. Она работала здесь еще до поступления Гарри на службу в полицию, как, впрочем, и остальные лифтеры в здании. Когда кабина остановилась на шестом этаже, Босх сразу увидел Рикарда. Коп стоял у стеклянной перегородки бюро пропусков и доставал значок, чтобы положить его в скользящий ящичек. «Вот и ты». Босх быстро приблизился, чтобы опустить в приемное отверстие и свой значок. «Это со мной», — сказал Рикард в микрофон. Сотрудник внутри стеклянной кабинки обменял полицейские значки на значки посетителей и также через ящик передал их Рикарду и Босху. Они прицепили пропуска к рубашкам, причем Гарри машинально отметил, что с этим значками можно было бы подняться даже на 10-й этаж, где содержались самые опасные из подозреваемых, ожидающие либо суда, либо уже после вынесения присяжными вердикта отправки в тюрьмы штата. Полицейские пошли по коридору к тюремному лифту. «Запрятал парнишку на 10-й этаж?» — спросил Босх. «Да, я знаю там кое-кого из охраны. Давеча я объяснил своему приятелю, что нам нужно, и он обещал помочь. Уверен, из этого Тиджа уже повытрясли лишнее дерьмо, поэтому он наверняка расскажет тебе о Дэнсе все, что знает». Тюремным лифтом, поднявшим их на верхний этаж, управлял сотрудник тюремной охраны. И Босх подумал, что это должна быть самая скверная должность в органах правопорядка. На 10-м этаже, едва открылись двери, их встретил еще один охранник. Проверив пропуска, он велел им зарегистрироваться в толстой тетради и только потом провел по коридору, перегороженному скользящими стальными решетками, в зону, предназначенную для свиданий последственных с адвокатами. Здесь, в большой мрачной комнате, стоял длинный стол, по обеим сторонам которого располагались тяжелые деревянные скамьи. Вдоль стола по самой его середине тянулась разделительная перегородка высотой в 1 фут.